«Не знал, что эта информация доступна другим отделам», — сказал он осторожно. «О, я много читаю аналитические отчеты», — я пожал плечами. «Кстати, модель выглядит многообещающе, хотя я бы уделил больше внимания факторам долговой нагрузки, особенно для компаний с высокой степенью левериджа». Теперь Тейлор выглядел по-настоящему обеспокоенным. «Я попал в цель, даже не зная, куда стрелял. Сомневаюсь, что вы могли видеть эту модель», — сказал он уже без улыбки. «Она еще в разработке и доступна только команде мистера Паттерсона. Возможно, я ошибаюсь», — я сделал вид, что смутился. «Так много отчетов проходит через мои руки. Может, я видел что-то похожее». Бейкер и остальные наблюдали за нашей словесной дуэлью с нескрываемым интересом. Тейлор допил свой бренди и поставил бокал на стол. «Мне пора», — он встал. «Было приятно познакомиться, мистер Стерлинг. Надеюсь, мы еще встретимся». Когда он ушел, Бейкер наклонился ко мне. «Что это было? Ты видел его лицо? Выглядел так, будто увидел привидение». «Просто удачное предположение», — я улыбнулся. «У Паттерсона есть отдел, работающий над железнодорожными активами?» «Конечно», — кивнул Эдвардс. «Они месяцами разрабатывают какую-то новую модель оценки. Говорят, это личный проект Паттерсона, сверхсекретный». Внутренне я возликовал. Случайно нащупал чувствительную тему и заставил Тейлора думать, что мне известны подробности их секретного проекта. Он наверняка доложит Паттерсону, что Харрисон каким-то образом получил доступ к их разработкам. Это создаст напряжение и, возможно, заставит Паттерсона действовать неосторожно. «А вы умеете вести игру, Стерлинг», — заметил Моррис с уважением. «Секретный проект Паттерсона. Ходят слухи, что он пытается разработать новую методологию для оценки железнодорожных компаний, чтобы перехватить нескольких крупных клиентов Харрисона из этого сектора. И еще говорят, что Паттерсон вкладывает в эти же компании личные средства», — тихо добавил Эдвардс, — «что прямо нарушает политику фирмы о конфликте интересов. Вот это уже действительно ценная информация. Если Паттерсон использует внутреннюю информацию для личных инвестиций, это мощный рычаг давления». «Интересно», — сказал я, делая мысленную пометку проверить эту информацию. «А источник надежный? Моя кузина работает в банке, где Паттерсон держит личный счет», — Эдвардс понизил голос. «Конечно, она не должна была рассказывать, но среди своих почему бы и нет, я позволил беседе течь дальше, собирая крупицы информации. Ключевые клиенты, которых пытается переманить Паттерсон. Стратегии, разрабатываемые для конкуренции с Харрисоном. Личные конфликты между партнерами. Все это складывалось в подробную карту внутрифирменной политики Харрисон-партнеры. Если я хочу тут доминировать, надо все изучить». К концу вечера, когда мы разошлись, я обладал не только ценной информацией о потенциальных нарушениях Паттерсоном политики фирмы, но и заставил его помощника усомниться в безопасности их секретного проекта. Возвращаясь в квартиру поздним вечером, я размышлял о том, как использовать полученную информацию. Паттерсон, инвестирующий личные средства в компании, с которыми работает фирма, это серьезное нарушение, которое при должном обнародовании могло бы серьезно пошатнуть его позиции. Однако раскрывать эту информацию сейчас было бы преждевременно. Гораздо ценнее держать ее в резерве, как туза в рукаве, который можно разыграть в критический момент. А пока пусть Паттерсон нервничает, гадая, как много я знаю о его секретной модели оценки железнодорожных активов. Маленькая победа в большой игре, и она точно не будет последней. Глава 11. Саутгемптон. Суббота выдалась на редкость солнечной. Стоя у окна своей квартиры, я наблюдал, как первые лучи окрашивают каменные громады Манхэттена в теплый медовый цвет. Часы показывали 9:30. Я поднялся заблаговременно, понимая, что встреча с Вандербильтами не терпит ни малейшей небрежности. Мой чемодан уже стоял у двери. Смокинг для вечера, тщательно отглаженный и упакованный, твидовый костюм для дневного приема, запонки из слоновой кости, реликвия настоящего Уильяма, унаследованная от отца. Все готовы для погружения в мир, где состояния не исчисляются, они просто существуют, как непреложный факт. Ровно в 9:30 с улицы донесся звук клаксона. Я отодвинул штору и увидел великолепный подскарт Twin Six, сверкающий хромированными деталями на утреннем солнце. Лимузины этой марки использовались даже Белым домом. Выбор, достойный Прискотта. Статный шофер в фуражке и перчатках вышел из-за руля и направился к подъезду. Я подхватил чемодан и вышел встречать его у дверей. «Мистер Стерлинг», — обратился он с почтительным кивком. «Меня зовут Джеймсон, я буду вашим водителем по поручению мистера Прискотта». «Доброе утро, Джеймсон», — я передал ему чемодан. «Надеюсь, движение не слишком загружено сегодня, для субботнего утра вполне умеренно, сэр». «Мистер Прискотт ожидает нас возле своей резиденции на Парк-авеню. Мы должны прибыть в Саутгемптон к часу дня». Автомобиль поражал роскошью. Кожаные сиденья цвета темного бургундского, деревянные панели из палисандра, хрустальные графины в специальном отделении. Пока Джеймсон размещал мой чемодан, я устроился на мягком заднем сиденье, рассматривая интерьер, который стоил как 6 моих годовых зарплат в Харрисон Партнеры. Через 15 минут автомобиль остановился возле элегантного особняка с коваными воротами на Парк-авеню. Прискотт уже ждал, беседуя с дворецким. В светло-сером летнем костюме и панаме он выглядел воплощением успешного финансиста старой школы. «А, Стерлинг!» Он приветливо махнул рукой и направился к автомобилю. «Прекрасная погода для поездки, не правда ли?» Дворецкий и шофер погрузили его багаж, два дорогих кожаных чемодана с монограммами и футляр для гольф-клюшек. Я сделал мысленную заметку. «Значит, в поместье Вандербильтов играют в гольф. Надеюсь, вы хорошо отдохнули вчера?» — спросил Прискотт, устраиваясь рядом со мной. «День предстоит насыщенный. В доме Вандербильтов редко ложатся спать до 2 ночи, а завтрак подают в 8, независимо от того, когда вы отправились отдыхать. Я полностью готов», — заверил я. Автомобиль плавно тронулся, и мы начали наш путь на восток Лонг-Айленда. По мере удаления от Манхэттена пейзаж постепенно менялся. Многоквартирные здания и деловые районы уступали место просторным пригородам с аккуратными домами и ухоженными лужайками. Затем пришла очередь более зажиточных районов с особняками, скрытыми за живыми изгородями. «Вы бывали раньше в Саутгемптоне, Стерлинг?» – спросил Прискотт, извлекая серебряный портсигар. «Нет, сэр, только читал о нем». «Тогда вас ждет настоящее откровение», — он предложил мне сигарету, которую я вежливо отклонил. «Саутгемптон – это не просто богатый пригород, это, как бы выразиться, концентрированная эссенция американской аристократии». Прискотт закурил, выпустив идеальное кольцо дыма. «Прибрежная полоса между Саутгемптоном и Истхэмптоном – самая дорогая земля на восточном побережье. Здесь нет места для нуворишей, только для семей с настоящей историей. Вандербильты, Асторы, Уитни, Морганы. Каждое поместье – маленькое королевство со своими традициями и законами. Мы проезжали мимо фермерских угодий, расположенных на удивление близко к побережью. Интересный контраст, заметил я. Роскошные поместья соседствуют с сельхозугодьями. Это одна из особенностей Лонг-Айленда, объяснил Прискотт. Многие из этих ферм принадлежат тем же семьям поколениями. Поместья богачей намеренно строились вблизи сельскохозяйственных земель, изначально как летние дома, где можно было спастись от городской жары. Со временем они превратились в круглогодичные резиденции для избранных. Пока мы ехали, Прискотт посвящал меня в тонкости предстоящего визита, словно полководец, готовящий офицера к важной битве. «Сегодня в поместье будет около 30 гостей. Преимущественно семейный круг и близкие друзья. Уильям довольно избирателен в приглашениях. Тот факт, что он включил нас, говорит о серьезности его намерений. Кого конкретно мы можем встретить?» — спросил я, мысленно готовясь к новым полезным знакомствам. «В первую очередь, Ричарда Калдуэлла из National Trust. Он управляет значительной частью активов Вандербильтов. Консервативен до мозга костей, но исключительно компетентен». Прискотт стряхнул пепел в хрустальную пепельницу. «Еще Джеймс Хэллоуэй, нефтяной магнат из Техаса, недавно построил резиденцию по соседству. Старые деньги считают его выскочкой, но его состояние слишком внушительно, чтобы его игнорировать. А что именно интересует Вандербильта в моих рекомендациях? Он упоминал какие-то конкретные секторы?» Прискотт задумчиво посмотрел в окно, где мимо проплывали ухоженные поля для гольфа. «Вандербильты находятся на интересном этапе трансформации. Их прадед, коммодор Корнелиус, создал состояние на пароходах и железных дорогах. 2 поколения жили за счет этих активов. Но время идет, и они понимают необходимость диверсификации». Он сделал паузу, собираясь с мыслями. «За последние 15 лет семья потеряла контроль над большей частью железнодорожной империи. Нефть Йорк Централ Рейлроад фактически принадлежит другим инвесторам, Хотя вандербильты сохраняют крупный пакет акций, теперь они ищут новые точки роста. Вопрос в том, где именно. Наследие позолоченного века постепенно тускнеет, заметил я. Возможно, им стоит рассмотреть более современные отрасли. Именно об этом Уильям и хочет с вами поговорить. Ему нужен свежий взгляд, не обремененный традициями и старыми связями. Прескотт понизил голос, хотя Джеймсон за стеклянной перегородкой не мог нас слышать. Есть еще один аспект. Определенная доля семейных активов, около 18%, находится под управлением Continental Trust, и Уильям не вполне доволен результатами. Я постарался скрыть волнение. Continental Trust снова возникал на моем пути. Теперь выяснилось, что они управляют частью состояния вандербильтов. Это открывало новые возможности для расследования. Continental использует слишком агрессивные методы, осторожно спросил я. Дело не только в методах, скорее в отсутствии прозрачности. Прескотт нахмурился. Несколько раз Уильям пытался получить детальную информацию о конкретных инвестициях, но получал лишь общие отчеты. Это нетипично для отношений с клиентом такого уровня. Наш автомобиль свернул на более узкую дорогу, обсаженную зрелыми вязами. Вдалеке виднелись первые признаки океана, изменившийся свет, более насыщенный воздух. Теперь о политическом контексте, продолжил Прескотт, закуривая вторую сигарету. Вандербильты традиционно поддерживают республиканцев. При нынешней администрации Кулиджа у них прекрасные связи, но выборы не за горами, и общий настрой скорее в пользу Гувера, чем Смита. Альфред Смит слишком прогрессивен для их вкуса, уточнил я. Дело не только в прогрессивных взглядах. Смит католик из рабочей семьи, выходец из городских низов. Для старых денег это почти непреодолимые барьеры. Гувер же олицетворяет тот деловой успех, который они глубоко уважают. Разговор перешел к особенностям этикета и тонкостям поведения в обществе, к которому я направлялся. Прескотт объяснял сложную иерархию, почти невидимую для непосвященных. Кто кому должен представляться первым, когда уместно обсуждать деловые вопросы, а когда это считается дурным тоном. И еще одна деталь, добавил он, когда мы приблизились к побережью. В доме будет Констанс Хэллоуэй, дочь Джеймса. Я бы посоветовал держаться от нее на разумном расстоянии. Почему? Спросил я, удивленный таким конкретным предостережением. Она из поколения флипперов. Независимо, своенравно, любит бросать вызов условностям. В прошлом году устроила настоящий скандал, когда села за штурвал биплана без разрешения инструктора. Прескотт покачал головой. Более того, она имеет привычку, скажем так, проверять на прочность моральные устои молодых людей, которые попадают в их круг. А нам нужно, чтобы визит прошел безупречно. Я кивнул, хотя внутренне отметил, что Констанс Хэллоуэй, судя по всему, самый интересный человек в предстоящей кампании на выходные. Понимаю, сэр, я буду сдержан и корректен. Местность вокруг заметно изменилась. Теперь дорога шла через элегантный пригород с огромными поместьями, скрытыми за высокими живыми изгородями и коваными воротами. Ухоженные сады, безупречные газоны, всадники на породистых лошадях. Все говорило о том, что мы вступили на территорию истинной аристократии. Наконец, автомобиль замедлил ход перед внушительными коваными воротами с изящным вензелем V посередине. Двое охранников в форме приблизились к машине. Джеймсон опустил стекло и передал письменное приглашение. После короткого изучения документа охранник кивнул, и ворота медленно открылись. «Добро пожаловать в цитадель американской аристократии, Стерлинг», произнес Прескотт с легкой улыбкой. «Помните, наблюдайте, слушайте и выбирайте слова с особой тщательностью. Здесь даже стены имеют уши и влиятельных родственников на Уолл-стрит. Мы въехали на территорию, и я затаил дыхание от открывшегося вида. Длинная подъездная аллея, обсаженная платанами, вела к монументальному особняку в итальянском стиле. Белый мрамор фасада, колонны, широкие террасы и безупречные газоны создавали картину, достойную европейского королевского дворца. Здесь, в царстве старых денег, мне предстояло не только укрепить свои финансовые позиции, но и, возможно, найти новые ключи к загадке Continental Trust. Я расправил плечи, готовясь к погружению в мир, где любая оплошность могла стоить месяцев тщательно выстраиваемой репутации. Моя игра в высшей лиге американского капитала начиналась. Подъездная аллея, изгибаясь, вела вокруг идеально подстриженных кустов самшита, сформированных в сложные геометрические фигуры. Я заметил не менее дюжины садовников, работающих над поддержанием этого безупречного ландшафта. Для них наше прибытие, очевидно, было привычным зрелищем. Они едва поднимали головы от инструментов. По мере приближения к главному зданию масштаб поместья становился по-настоящему очевидным. То, что издалека казалось просто большим особняком, вблизи оказалось настоящим дворцовым комплексом. Трехэтажное центральное здание с двумя крыльями, расходящимися полумесяцем, мраморные колонны Коринфского ордера, терракотовая крыша в средиземноморском стиле. Все говорило о стремлении воссоздать итальянское палаццо на американской земле. Построен в 1905 году по проекту Шарля Лебрина, заметил Прескотт, наблюдая за моей реакцией. Уильям Вандербильт-старший провел 3 года в Италии, изучая архитектуру Флоренции и Венеции, прежде чем утвердить проект. Мрамор для колонн доставляли прямо из Карры. Автомобиль остановился у подножия широкой лестницы. Дворецкий, высокий, седой джентльмен с безупречной выправкой, спустился к нам навстречу. «Мистер Прескотт, рад видеть вас снова, сэр». Он повернулся ко мне с вежливым кивком. «Мистер Стерлинг, добро пожаловать в Брейкуэтер-Холл. Я Ричардсон, главный дворецкий. Позвольте проводить вас». Мы поднялись по мраморным ступеням к массивным дверям из темного дуба с бронзовыми ручками в форме дельфинов. Как только мы переступили порог, я понял, что внешнее великолепие было лишь прелюдией. Центральный холл поражал величием. Потолок высотой не менее 30 футов с фресками в стиле Тьеполо, изображавшими мифологические сцены. Мраморный пол с геометрическим рисунком из черного и белого камня. Стены, отделанные панелями из карельской березы. Широкая двойная лестница с коваными перилами из черного железа, покрытыми тонким слоем золота. В центре холла, под хрустальной люстрой размером с небольшой автомобиль, стоял античный римский саркофаг, превращенный в фонтан. «Саркофаг 2 века», — сказал Ричардсон, заметив мой интерес. «Мистер Вандербильт-старший приобрел его в Риме в 1892 году. Император Адриан заказал его для своего любимого раба. Несколько лакеев в темно-синих ливреях с золотым шитьем и белых перчатках бесшумно забрали наш багаж. Ричардсон жестом пригласил нас следовать за ним. Мистер Вандербильт сейчас играет в гольф с несколькими гостями, но просил передать, что ждет вас к чаю на южной террасе в 4 часа. Мистер Прескотт, вы размещены в вашей обычной комнате в восточном крыле. Мистер Стерлинг, для вас подготовлена зеленая комната по соседству. Мы прошли через анфиладу залов, каждый роскошнее предыдущего. Музыкальная комната с концертным роялем Steinway коллекцией старинных инструментов. Салон с мебелью эпохи Людовика XVI. Галерея с полотнами импрессионистов, где я мельком заметил Ренуара и раннего Моне. В каждом помещении дежурил как минимум один слуга, готовый исполнить любое пожелание гостей. Прескотт держался с непринужденной уверенностью человека, привыкшего к такой обстановке. Я же старался не выдать своего изумления, хотя внутренне производил подсчет стоимости увиденного. Одни только произведения искусства в этих залах стоили десятки миллионов долларов, даже по меркам 1928 года. Поднявшись по боковой лестнице, мы оказались в восточном крыле, где располагались гостевые апартаменты. «Ваша комната, мистер Стерлинг», — Ричардсон открыл дверь, инкрустированную малахитом. Комната оказалась полноценными апартаментами площадью не менее 800 квадратных футов. Гостиная с камином из зеленого мрамора, отделанная шелковыми обоями с растительным орнаментом. Спальня с огромной кроватью под балдахином. Ванная комната с мраморной ванной на львиных лапах и золотыми кранами. Небольшая библиотека-кабинет с письменным столом красного дерева. «Камердинер будет в вашем распоряжении через 15 минут», — сообщил Ричардсон. «Если вам что-либо понадобится, просто нажмите на звонок возле кровати. Ланч сервируется на открытой террасе в 1:30, если позволите». Он отошел к гардеробной, где мой скромный чемодан уже стоял на специальной подставке. «Предпочитайте, чтобы ваши вещи распаковали сейчас или позже?» «Пожалуй, позже», — ответил я, еще не привыкший к подобному уровню обслуживания. «Как пожелаете, сэр». Ричардсон поклонился и неслышно удалился. Едва дверь закрылась, я глубоко вздохнул. Даже мои воспоминания о дорогих отелях 21 века не подготовили меня к такому уровню роскоши и сервиса. Здесь, в этом поместье, словно продолжался 19 век, не затронутый изменениями, которые уже преобразовывали остальную Америку. Подойдя к окну, я увидел раскинувшиеся перед домом обширные сады, фонтаны, скульптуры, живые изгороди, сформированные в лабиринт. Дальше виднелись теннисные корты, где сейчас играли несколько пар в белоснежных костюмах. За ними начинался гольф-клуб с изумрудными лужайками, а на горизонте блестела сапфировая полоса Атлантического океана. Отражение богатства и власти, концентрация капитала, накопленного поколениями. И все это меньше чем через полтора года столкнется с жесточайшим испытанием своей истории, Великой депрессией. Стук в дверь прервал мои размышления. «Войдите», — отозвался я. В комнату вошел молодой человек лет 30, безупречно одетый и подтянутый. «Мистер Стерлинг, я Томас, ваш камердинер на время пребывания. Мистер Прескотт предложил помочь вам подготовиться к ланчу. До него осталось 40 минут. Я позволил Томасу помочь мне переодеться в более подходящий для дневного приема светло-серый льняной костюм. Он работал молча и эффективно, с безупречным профессионализмом. Когда он завершил, подбирая запонки к моему галстуку, я выглядел так, словно родился в мире высокой моды. Если позволите заметить, сэр, сегодня довольно тепло. Многие джентльмены предпочитают соломенные канотье для прогулок по саду. Он протянул мне элегантную шляпу, идеально дополняющую костюм. Благодарю, Томас, вы мне очень помогли. Покинув комнату, я направился обратно по коридору, решив немного исследовать поместье до обеда. Глава 12. Светские любезности. Стены были увешаны семейными портретами Вандербильтов разных поколений. Самый внушительный изображал коммодора Корнелиуса Вандербильта, сурового человека с проницательным взглядом, истинного основателя династии. На пересечении коридоров я услышал звонкий женский смех и повернулся на звук. Навстречу мне двигалась молодая женщина, нарушающая все представления о традиционном образе дамы из высшего общества. Короткие темные волосы, подстриженные в модный боб, открывали изящную шею. Платье без рукавов с заниженной талией, настолько короткое, что при ходьбе открывало колени. Длинная нитка жемчуга свободно спускалась до самого пояса, и, что было абсолютным вызовом приличиям, в тонких пальцах дымилась длинная сигарета в янтарном мундштуке. Она остановилась, заметив меня, и огляделась нескрываемым любопытством. «О, новое лицо!» — воскликнула она с естественной непосредственностью. «Вы должны быть тем самым финансовым волшебником, о котором дядя Уильям не перестает говорить все утро. Я сразу понял, что передо мной та самая Констанс Хэллоуэй, о которой предупреждал Прескотт. Уильям Стерлинг, я слегка поклонился. А вы, должно быть, мисс Хэллоуэй». Она рассмеялась, выпуская изящное колечко дыма. «А во, меня уже обсуждали. Надеюсь, не слишком злословили». Она протянула руку, но не для традиционного рукопожатия, а ладонью вниз, как для поцелуя. «Констанс Хэллоуэй, но ради всего святого, прошу, называйте меня просто Констанс. Мисс Хэллоуэй звучит так, словно я какая-то престарелая компаньонка, читающая Библию за чаем». Я слегка коснулся губами ее руки, отметив аромат французских духов и авиационного топлива, необычное, но интригующее сочетание. «Так вы действительно летаете?» – спросил я, решив сразу показать, что знаю об ее увлечении. Глаза девушки загорелись неподдельным энтузиазмом. «Вы интересуетесь авиацией? Как чудесно!» Большинство мужчин, узнав о моем хобби, либо смеются, либо читают нудные лекции о женской природе. Она сделала паузу, внимательно изучая меня. «А вы сами летали?» «К сожалению, нет. Но я восхищаюсь мужеством тех, кто покоряет небо, особенно после перелета Линдберга». «О, Чарльз!» Она небрежно махнула рукой, словно речь шла о старом знакомом. Познакомилась с ним на приеме в прошлом году. Очаровательно застенчивый парень. Я больше впечатлена Амелией Эрхарт. Она готовится стать первой женщиной, пересекшей Атлантику. Констанс говорила о пионерах авиации так непринужденно, словно обсуждала соседей по улице. Я вспомнил историю. Действительно, в июне 1928 года Амелия Эрхарт стала первой женщиной, перелетевшей через Атлантический океан, хотя и в качестве пассажира. Сольный перелет она совершит через 4 года. «В любом случае», — продолжила Констанс, — «вы пропускаете самое интересное в жизни, если никогда не поднимались в небо. Сегодня слишком поздно, но завтра, кто знает, мой Цуртис с Йенны ждет в ангаре». Она подмигнула, намекая на возможную авантюру, и я мысленно отметил, что Прескотт не зря предупреждала ее склонности к провокациям. «Мистер Стерлинг, вижу, вы уже познакомились с мисс Хэллоуэй», — раздался голос Прескотта, который появился в коридоре с видом человека, только что обнаружившего своего ребенка рядом с открытым огнем. «Ох, мистер Зануда пришел все испортить, насмешливо протянула Констанс. «Не волнуйтесь, я еще не успела совратить вашего протеже опасными идеями. Мисс Хэллоуэй, ваш отец ищет вас», — сухо заметил Прискотт. «Кажется, он хочет представить вас сыну сенатора Брэдфорда». «Очередной скучный политический отпрыск с амбициями и без личности», — вздохнула она. «Что ж, долг зовет». Она повернулась ко мне с улыбкой. «Было приятно познакомиться, мистер Стерлинг. Надеюсь, вы не из тех финансистов, которые говорят только о процентных ставках и облигациях. Увидимся за ланчем». Она грациозно удалилась, оставив после себя легкий шлейф аромата и ощущение внезапного порыва свежего воздуха в затхлом помещении. «Я же предупреждал», — тихо произнес Прискотт, когда она скрылась из виду. «Эта девушка – ходячая проблема для любого мужчины моложе 50. Она кажется интересной», – дипломатично ответил я. «Интересной, слишком мягкое определение», – покачал головой Прискотт. «В прошлом году она едва не вызвала международный скандал в Париже, когда врезалась на автомобиле в ворота российского посольства после ночи в Монмартре. Неделю спустя ее видели танцующей на столе в кафе «Де Лапе» с джазовым музыкантом из Гарлема. Единственное, что спасает ее репутацию, это колоссальное состояние отца и тот факт, что она действительно талантливый пилот». Я понимающе кивнул, хотя внутренне был скорее заинтригован, чем шокирован. «В конце концов, я пришел из мира, где такое поведение считалось бы скорее скучным, чем скандальным». «Пойдемте», — сказал Прискотт, взглянув на карманные часы. «Ланч сервируют через 10 минут. Не стоит опаздывать, Вандербильты строго относятся к пунктуальности». Мы спустились по боковой лестнице и вышли через застекленную галерею с экзотическими растениями на обширную террасу, мощеную итальянским травертином. Здесь уже собралось около 20 гостей. Мужчины в летних костюмах, женщины в элегантных дневных платьях. Несколько слуг циркулировали с подносами, предлагая аперитивы, явно алкогольные, несмотря на действующий сухой закон. Высшее общество, очевидно, имело собственное мнение о федеральных ограничениях. Прискотт тут же был остановлен пожилым джентльменом, который хотел обсудить какие-то совместные инвестиции, и я на мгновение остался один, изучая собравшуюся публику. «Вы, должно быть, мистер Стерлинг», — ко мне подошел высокий сидеющий мужчина с военной выправкой и проницательным взглядом. «Ричард Калдуэлл, National Trust. Слышал о вашем удачном совете Уильяму относительно National Aircraft. Приятно познакомиться, мистер Калдуэлл». Я пожал его крепкую руку. «Джонатан Прискотт много рассказывал о вас. Надеюсь, не все плохое сразу», — сухо усмехнулся Калдуэлл. «Мы с Прискоттом иногда расходимся во взглядах на инвестиционные стратегии. Он считает меня слишком консервативным. В финансах консерватизм часто оказывается наиболее прогрессивным подходом в долгосрочной перспективе», — заметил я, зная, что эта мысль найдет отклик у Калдуэлла. Он одобрительно кивнул, и в его взгляде мелькнуло новое уважение. «Необычная мудрость для такого молодого человека. Большинство ваших сверстников сейчас помешаны на радиоакциях и авиационных компаниях, даже не имеющих прибыли. На каждого покупателя найдется продавец», — философски заметил я. «Вопрос лишь в том, кто из них окажется прав через 5 лет. Наш разговор прервало появление хозяина дома. Уильям Вандербильт пришел в сопровождении крупного мужчины с загорелым лицом и властными манерами, которого я сразу идентифицировал как Джеймса Хэллоуэя, отца Констанс. «А, Стерлинг», — Вандербильт приветливо помахал. «Вижу, вы уже знакомитесь с нашим обществом. Калдуэлл не рассказывает вам, как я заставил его понервничать на рынке меди в прошлом году. Это была запланированная диверсификация, а не нервозность», — с достоинством ответил Калдуэлл, но по его тону я понял, что это давний дружеский спор. «Позвольте представить Джеймса Хэллоуэя», — продолжил Вандербильт. «Джеймс – это Уильям Стерлинг, молодой финансист с исключительным чутьем, о котором я вам говорил». Хэллоуэй протянул руку, крепкую и мозолистую, несмотря на годы жизни в роскоши. «Это руки человека, который начинал с физического труда. Наслышан, молодой человек. Уильям говорит, вы предсказали движение рынка меди с точностью до цента». «Не совсем до цента, сэр», — скромно ответил я. «Просто логический анализ спроса со стороны электрификации и строительства». «Скромность украшает мужчину», — кивнул Хэллоуэй. «Но не тогда, когда она скрывает истинные таланты. Скажите-ка мне», — он понизил голос, — «что вы думаете о нефтяных землях Техаса? Все говорят, что там не осталось крупных месторождений. Я считаю иначе. Исторически я знал, что на самом деле крупнейшие нефтяные открытия в Восточном Техасе произойдут в начале 1930-х. Черное золото станет одним из немногих активов, которые сохранят ценность во время Великой депрессии. «Думаю, скептики ошибаются, мистер Хэллоуэй», – тихо ответил я. История разведки полезных ископаемых показывает одну закономерность. Когда все эксперты говорят, здесь больше ничего нет, обычно следует продолжать искать, особенно в районах, которые геологически схожи с уже доказанными месторождениями. Глаза Хэллоуэя загорелись. «Клянусь Богом, именно то, что я говорю своим геологам». Он похлопал меня по плечу с неожиданной фамильярностью. «Вы должны будете выпить со мной виски после ланча и рассказать подробнее о своих теориях». Гонг известил о начале трапезы, и общество организованно двинулось к длинному столу, расставленному в тени огромных зонтов. Место каждого гостя было определено маленькими карточками, и я с некоторым удивлением обнаружил, что сижу между Констанс Хэллоуэй и элегантной дамой средних лет, которая, как выяснилось из представления, была Элеонор Вандербильт, хозяйкой дома. Прескотт, сидевший напротив, бросил на меня предупреждающий взгляд, но я лишь едва заметно улыбнулся в ответ. Кто бы ни составлял рассадку, он явно предоставил мне исключительную возможность для полезных знакомств. Слуги начали подавать первую перемену блюд. Изысканный холодный суп из авокадо с крабовым мясом, гарнированный икрой белуги. Серебряные приборы сверкали в солнечном свете, а хрусталь создавал радужные отблески на скатерти из ирландского льна. «Итак, мистер Стерлинг», — мелодичным голосом обратилась ко мне Элеонор Вандербильт. «Мой муж говорит, что вы видите в экономике то, что недоступно большинству аналитиков. Это природный дар или результат обучения?» Я почувствовал, как Констанс, сидящая справа от меня, слегка подавила смешок. Очевидно, традиционное светское начало беседы казалось ей скучным. «Думаю, это комбинация факторов, миссис Вандербильт», — ответил я. «Мой отец научил меня искать закономерности в, казалось бы, хаотичных данных. Но есть определенное чутье, которое сложно объяснить рационально. Интуиция является неотъемлемой частью любого искусства», — задумчиво произнесла Элеонор. «А финансы, несомненно, искусство, а не только наука. Вы интересуетесь другими искусствами, мистер Стерлинг, музыкой, живописью. Боюсь, в этих областях я лишь скромный ценитель», — признался я. «Но должен сказать, ваша коллекция импрессионистов произвела на меня глубокое впечатление». «О, вы заметили?» — в ее глазах появился живой интерес. «Большинство гостей проходит мимо, даже не взглянув. У вас есть любимые художники этого направления?» Пока я поддерживал беседу об искусстве с Элеонор, я ощущал, как Констанс постепенно теряет терпение. Наконец, воспользовавшись паузой, она бесцеремонно вклинилась в разговор. «Тетя Элли, не могли бы вы поделиться мистером Стерлингом хотя бы на 5 минут? Мне отчаянно нужно узнать его мнение об акциях авиационных компаний». Элеонор Вандербильт улыбнулась с легким оттенком снисходительности. «Конечно, дорогая, всегда приятно видеть, что молодые люди интересуются финансами, а не только танцами и скачками». «О, я интересуюсь и тем, и другим», — с невинным видом ответила Констанс, поворачиваясь ко мне. «Итак, мистер Стерлинг, скажите честно, Суртис Сврикхт или Боинг, в какую компанию вы бы вложили деньги прямо сейчас?» Я оценил ее прямолинейность. «На самом деле, в долгосрочной перспективе Боинг окажется гораздо более успешной компанией, хотя в ближайшие годы обе переживут тяжелые времена из-за депрессии. Если бы мне пришлось выбирать, я бы предпочел Боинг», — ответил я. «У них более прочная финансовая база и бизнес-модель, менее зависимая от военных заказов». «Я так и знала», — торжествующе воскликнула Констанс. «Говорила отцу, что Суртис слишком полагается на почтовые контракты. Это модель прошлого, не будущего». Глаза сверкали энтузиазмом, делая ее еще привлекательнее. «Вы действительно разбираетесь в авиации или просто интересуетесь акциями?» – спросил я. «Я пилотирую Суртис Сьенны последние 3 года. Налетало более 200 часов. В ее голосе звучала гордость. И читаю все технические журналы, какие могу найти. Большинство мужчин умирают от шока, когда я начинаю обсуждать различия между радиальными и рядными двигателями». «Впечатляюще», – искренне признал я. «Не поощряйте ее, мистер Стерлинг», недовольно прокомментировал молодой человек, сидевший напротив. «Я узнал в нем Гордона Фишера, наследника промышленной империи. По словам Прескотта, одного из претендентов на руку Констанс. В следующий раз она захочет пилотировать трансатлантический рейс или участвовать в воздушной гонке. А что в этом плохого? Парировала Констанс. Амелии Эрхарт это не помешало стать знаменитой. Амелия Эрхарт не унаследует нефтяную империю, холодно ответил Фишер. Я почувствовал нарастающее напряжение между ними и решил сменить тему. Констанс упоминала, что завтра, возможно, будет летать. Поместье располагает собственным аэродромом, небольшая взлетная полоса за северными садами, ответил сидевший неподалеку Вандербильт. Я построил ее в 1924 году. Считаю, что частные аэродромы скоро станут такой же необходимостью для загородных резиденций, как теннисные корты и причалы для яхт. Дядя Уильям всегда смотрит в будущее, с искренним уважением заметила Констанс, в отличие от некоторых, кто боится любых изменений. Последняя фраза явно предназначалась Фишеру, который поджал губы, но промолчал. Обед продолжался с подачей новых блюд. Филе камбалы под соусом из шампанского, жареный фазан с трюфельным пюре, салат из спаржи и артишоков. Все это сопровождалось тщательно подобранными винами из личного погреба Вандербильта. За столом обсуждались последние светские новости, предстоящие скачки в Саратоге, политические перспективы гувера на предстоящих выборах. Я внимательно слушал, изредка вставляя комментарии, но больше наблюдал за динамикой отношений в этом кругу. К моменту подачи десерта изысканного парфе из персиков с шампанским, я уже сформировал четкое представление о социальной иерархии собравшегося общества. Вандербильты, несомненно, занимали верхнюю ступень, за ними следовали представители других старых династий. Хэллоуи и подобные ему новые деньги образовывали следующий слой, принятый, но все еще не полностью интегрированный. Профессионалы вроде Калдуэлла и Прескотта занимали важное, но четко очерченное место экспертов. Особенно интересно было наблюдать за Констанс. Несмотря на ее бунтарство, она прекрасно ориентировалась в неписанных правилах этого общества, зная, где можно нарушать конвенции, а где нужно соблюдать традиции. После обеда мужчины и женщины разделились, как того требовал этикет. Дамы удалились на восточную террасу для чая, а джентльмены были приглашены Вандербильтом в бильярдную для сигары бренди. Когда я поднимался по лестнице вслед за остальными мужчинами, Констанс скользнула рядом и шепнула: «Сбегите оттуда при первой возможности. Через час у фонтана Нептуна. Покажу вам кое-что действительно интересное». Она исчезла прежде, чем я успел ответить, оставив меня с предвкушением новой авантюры и смутным беспокойством о реакции Прескотта, если он узнает. Я вошел в бильярдную, просторный зал с двумя столами из красного дерева, панелями из орехового дерева и витражными окнами, смягчающими дневной свет. Потолочные вентиляторы лениво вращались, рассеивая дым дорогих сигар. Перед предстоящей встречей с Констанс мне предстояло завоевать доверие этого мужского сообщества, жизненно важный шаг в моей стратегии проникновения в высшие финансовые круги. Глава 13. Библиотека. После двух часов, проведенных в бильярдной среди сигарного дыма и деловых разговоров, я ускользнул, как только представилась возможность. Честно говоря, мне слегка наскучило болтать о деньгах с важным видом. Фонтан Нептуна располагался в западной части сада, в центре небольшого мраморного лабиринта. Когда я добрался туда, Констанс уже ждала, сидя на бортике фонтана и беззаботно болтая ногами в воде. Увидев меня, она просияла. «Вы сбежали. Почти не верила, что вам это удастся. У меня создалось впечатление, что отказался было бы невежливо», ответил я с улыбкой, подходя ближе. Констанс вытащила ноги из воды и быстро надела изящные туфли. Большинство мужчин боятся скомпрометировать себя, общаясь со мной без сопровождения. Она лукаво взглянула на меня. «Вы либо безрассудны, либо слишком уверены в себе, мистер Стерлинг. Возможно, просто любопытен», ответил я. «Идемте». Она схватила меня за руку. «Хочу показать вам настоящее сокровище этого поместья». Мы двинулись по извилистым садовым дорожкам, где на каждом повороте нас встречала новая скульптура или искусно подстриженная живая изгородь. Констанс вела меня уверенно, очевидно хорошо зная поместье. Вскоре мы достигли небольшого павильона в классическом стиле, скрытого среди кипарисов. «Это личная художественная галерея дяди Уильяма», прошептала она, извлекая ключ из кармана платья. «Обычно она закрыта для гостей, но мне разрешили бывать здесь с детства. Я была единственным ребенком, кто действительно интересовался искусством, а не просто доставал конфеты из вазочек в главной гостиной». Она отперла дверь, и мы вошли в прохладное помещение с мягким верхним светом. Стены увешаны полотнами, которые даже при моем ограниченном знании искусства явно принадлежали кисти великих мастеров. Здесь есть ранний Пикассо, Констанс указала на небольшое полотно с геометрическими фигурами, и два Матисса. А вот эту скульптуру Родена привезли из Парижа всего 2 месяца назад. Я медленно двигался вдоль стен, пораженный качеством коллекции. Здесь были работы, которые в будущем хранились бы в крупнейших музеях мира за пуленепробиваемыми стеклами. Потрясающе, искренне сказал я, но должен признать, меня удивляет ваш интерес к современному искусству. Большинство девушек моего круга предпочитают модные журналы и сплетни, закончила она за меня. Я ненавижу предсказуемость, мистер Стерлинг. Это смертельная скука, быть тем, кем тебя ожидают видеть. Она вдруг оказалась совсем рядом, глядя на меня с вызывающей прямотой. А вы, Уильям, вы тот, кем вас считают остальные. Вопрос попал в цель с неожиданной точностью. Кто же я на самом деле? Уильям Стерлинг или Алекс Фишер из будущего? Финансовый аналитик или временный путешественник с опасными знаниями? Боюсь, я гораздо более предсказуем, чем вы, уклончиво ответил я. Не верю, она покачала головой. В ваших глазах есть что-то знающее, словно вы видите то, что недоступно другим. Я почувствовал внезапное напряжение. Неужели она каким-то шестым чувством улавливала мою инородность в этом времени? Просто профессиональная деформация. Я постарался перевести разговор в шутку. Финансовые аналитики всегда выискивают скрытые закономерности. Констанс продолжала изучать меня взглядом, затем неожиданно поднялась на цыпочки и легко, почти невесомо поцеловала меня в щеку. «За смелость», — пояснила она с улыбкой. «Пойдемте, нам пора возвращаться. Скоро начнут искать». Вечер в поместье Вандербильтов оказался не менее насыщенным, чем день. После формального ужина, сервированного с королевской пышностью, последовали танцы под небольшой оркестр, играющий модные мелодии с примесью джаза. Констанс, привлекавшая всеобщее внимание смелым темно-красным платьем с открытой спиной, несколько раз выбирала меня партнером, вызывая явное недовольство Гордона Фишера. Ближе к 11, когда вечеринка была в самом разгаре, ко мне подошел Ричардсон, главный дворецкий. «Мистер Стерлинг, мистер Вандербильт просит вас присоединиться к нему в библиотеке. Мистер Прескотт уже там». Я последовал за ним через анфиладу залов в противоположное крыло дома. Мы остановились перед массивной двустворчатой дверью красного дерева с бронзовыми накладками, изображающими сцены из греческой мифологии. «Библиотека, сэр», — Ричардсон открыл дверь и отступил, пропуская меня вперед. «Помещение, в которое я вошел, можно было назвать библиотекой лишь условно. Это настоящий храм знаний, протянувшийся на 2 этажа вверх, с галереями, соединенными спиральными лестницами из кованого железа. Стены от пола до потолка занимали книжные шкафы из темного дуба, заполненные тысячами томов в кожаных переплетах. Высокие стрельчатые окна с витражами, пол из мраморной мозаики, массивный камин из зеленого малахита. В центре располагался огромный круглый стол, покрытый зеленым сукном, на котором разложены карты и документы. Вандербильт, Прескотт, Калдуэлла и еще один мужчина, которого я не встречал раньше, сидели вокруг стола. При моем появлении они прервали разговор. «А, Стерлинг», — Вандербильт поднялся, приветствуя меня. «Входите, присоединяйтесь к нам. Коньяк», — он указал на серебряный поднос с графином и хрустальными бокалами. «Благодарю, сэр», — я принял бокал, который он мне протянул, и сел в указанное кресло. «Позвольте представить Сэмюэля Хантингтона», — Вандербильт кивнул на незнакомца, худощавого седого мужчину с аристократическими чертами лица. «Сэм возглавляет Continental Shipping Trust и любезно согласился присоединиться к нашему разговору». Я пожал руку Хантингтона, отметив про себя еще одно использование слова Continental в названии финансовой организации. Случайное совпадение или системная практика маскировки связанных структур? Мы обсуждали меняющийся характер мировой торговли, продолжил Вандербильт, и хотел бы услышать вашу точку зрения на несколько вопросов, касающихся текущего состояния рынков и перспективных направлений для диверсификации. Он отошел к одному из книжных шкафов и вернулся с кожаной папкой, которую положил передо мной. Здесь краткий обзор основных активов, которыми управляет наш семейный траст. Понимаю, что без углубленного изучения невозможно дать детальные рекомендации, но мне интересны ваши первые впечатления. Я раскрыл папку и обнаружил несколько страниц с финансовой информацией. Основные активы Вандербильтов включали значительные пакеты акций в Нью-Йорк Централ Рейлроад и других железнодорожных компаниях, недвижимость в Нью-Йорке и других крупных городах, доли в сталелитейных предприятиях, коммунальных компаниях, а также международные инвестиции, преимущественно в Европе. Вандербильт терпеливо ждал, пока я изучал документы. Остальные мужчины негромко беседовали, позволяя мне сосредоточиться. «Что вас особенно интересует, мистер Вандербильт?» – спросил я, подняв взгляд от бумаг. «Долгосрочная безопасность капитала или возможности для роста, и то, и другое, разумеется», – ответил он, усаживаясь напротив. «Но если быть откровенным, меня беспокоит чрезмерная зависимость от традиционных секторов. Железные дороги были основой благосостояния нашей семьи, но их доминирование не вечно. Я ищу следующий локомотив для семейного капитала». «Вы совершенно правы», – кивнул я. «Железнодорожная эра сформировала прошлое столетие, но новый век будет принадлежать другим технологиям». Я сделал паузу, обдумывая, как сформулировать свои мысли. «Вижу, что у вас остаются существенные доли в Нью-Йорк Централ и смежных компаниях. Я бы не рекомендовал избавляться от них полностью, но стоит рассмотреть стратегическую трансформацию этих активов». «Каким образом?» – заинтересованно спросил Хантингтон. «В двух направлениях. Во-первых, электрификация железных дорог. Это будущие отрасли, особенно для пассажирских линий. General Electric Railway Systems разрабатывает технологии, которые радикально изменят экономику железнодорожных перевозок. Электрические локомотивы быстрее, эффективнее и дешевле в эксплуатации, чем паровые. При этом требуют значительных начальных инвестиций, которые могут позволить себе немногие». Я сделал глоток коньяка, собираясь с мыслями. «Во-вторых, я заметил, что вы владеете долями в нескольких судоходных компаниях. Здесь тоже происходит революция. United American Lines переходит с угольных паровых двигателей на дизельные. Это снижает эксплуатационные расходы на 30%, увеличивает скорость и сокращает количество членов экипажа». Вандербильт обменялся взглядами с Колдуэллом. «Мы как раз обсуждали возможность увеличения нашей доли в УАЛ до контрольного пакета», — сказал он. «Их новый флагманский лайнер «Манхэттен» спускают на воду в следующем году». «Превосходное решение», — подтвердил я. «Но я бы также рекомендовал обратить внимание на их грузовое подразделение. Пассажирские перевозки престижны, но грузовые стабильнее и прибыльнее в долгосрочной перспективе». Хантингтон одобрительно кивнул. «Проницательное замечание, особенно с учетом расширения торговли с Южной Америкой». Я продолжил, указывая на другие разделы отчета. «Что касается коммунальных предприятий, ваши позиции в газовых компаниях хороши, но я заметил отсутствие инвестиций в развивающиеся секторы». Я перевернул страницу. «Например, радиовещание. Columbia Broadcasting только формируется как национальная сеть, но их бизнес-модель имеет колоссальный потенциал. Реклама по радио открывает принципиально новый рынок». «Реклама?» – скептически переспросил Колдуэлл. «Разве это может быть серьезной основой для бизнеса? В будущем это станет одной из крупнейших индустрий», – уверенно ответил я, зная историю развития медиа в 20 веке. «Компании уже сейчас готовы платить существенные суммы за доступ к массовой аудитории, а радио обеспечивает беспрецедентный охват». Прескотт, молчавший до этого момента, внимательно наблюдал за мной. Я чувствовал, что он оценивает каждое мое слово, анализируя необычную уверенность моих прогнозов. «Есть еще одна область, достойная внимания», — продолжил я, указывая на раздел, посвященный недвижимости. «Вы владеете значительной долей в отеле Waldorf Astoria. Это перспективное направление можно расширить, создав целую сеть премиальных отелей. Туризм и деловые поездки будут только расти. Waldorf Hospitality Group с единым стандартом обслуживания в крупнейших городах Америки и Европы мог бы стать новым стабильным источником дохода». Вандербильт задумчиво постукивал пальцами по столу. «Интересная концепция. Унифицированный бренд вместо отдельных объектов». Он повернулся к Хантингтону. «Что скажешь, Сэм? Ты всегда утверждал, что гостиничный бизнес слишком подвержен экономическим циклам». «Так и есть», – Хантингтон пожал плечами. «Но в рецессию страдают прежде всего заведения среднего класса. Действительно роскошные отели имеют более устойчивую клиентскую базу». «Именно», – подтвердил я. «Кроме того, премиальная недвижимость в центральных районах ключевых городов исторически сохраняет стоимость даже при экономических спадах». Вандербильт налил себе еще коньяка. А что вы думаете о финансовом секторе? У нас существенные вложения через инвестиционные трасты. Это ключевой момент. Финансовый сектор пострадает больше всего при крахе 1929 года, но я не мог прямо сказать об этом. Если говорить откровенно, сэр, я считаю текущую ситуацию с инвестиционными трастами тревожной. Я намеренно подбирал слова с осторожностью. Многие из них используют слишком агрессивное кредитное плечо и непрозрачные схемы перекрестного владения. Это создает системные риски. Вы предлагаете сократить наши вложения? Напрямую спросил Калдуэлл. Я бы рекомендовал пересмотреть структуру финансовых активов в пользу более консервативных инструментов. Я сделал паузу. И, возможно, рассмотреть нетрадиционные методы сохранения капитала. Например, формирование закрытого инвестиционного фонда для приобретения произведения искусства. Искусство как инвестиция, Вандербильт выглядел заинтересованным. Это скорее моя страсть коллекционера, чем финансовая стратегия. American Art Preservation Trust в Бостоне демонстрирует впечатляющие результаты с таким подходом. Заметил я, за последние 5 лет их портфель произведения искусства показал среднегодовую доходность в 12%, при значительно меньшей волатильности, чем у фондового рынка. К тому же, произведения искусства не подвержены прямому влиянию финансовых кризисов. Вандербильт одобрительно кивнул. Стерлинг, ваш подход сочетает консерватизм с необычной дальновидностью. Мне это нравится. Я решил, что момент благоприятен для осторожного зондирования почвы относительно Continental Trust. Мистер Вандербильт, изучая ваш портфель, я заметил, что часть активов управляется внешними структурами, включая Continental Trust. Насколько вы удовлетворены их результатами? В комнате на мгновение воцарилась тишина. Вандербильт и Калдуэлл обменялись взглядами, а Хантингтон слегка напрягся. «Наши отношения с Continental Trust имеют давнюю историю», – осторожно ответил Вандербильт. «Они управляют примерно 18% наших активов, преимущественно в промышленном и сырьевом секторах. Их результаты неплохи», – добавил Калдуэлл, «но в последнее время возникли разногласия по вопросам прозрачности и контроля. Continental всегда славился агрессивным подходом», – заметил я. Но в текущей рыночной ситуации такая стратегия несет повышенные риски. Вандербильт внимательно посмотрел на меня. Вы имеете какую-то личную информацию от Continental Trust, мистер Стерлинг? Вопрос задан напрямую, и я понял, что отвечать нужно осторожно. Не более того, что доступно внимательному наблюдателю рынка, сэр. Просто анализ их публичных операций показывает растущую концентрацию в отраслях с высоким кредитным плечом. Это может быть оправданной стратегией в периоды устойчивого роста, но создает уязвимость при изменении рыночных условий. Вандербильт откинулся в кресле, изучая меня взглядом. Знаете, Стерлинг, я начинаю понимать, почему Джонатан так высоко вас ценит. Вы выражаетесь очень дипломатично, но суть ясна. Он повернулся к Калдуэллу. Ричард, я думаю, нам стоит ускорить тот процесс, о котором мы говорили. Калдуэлл кивнул. Я подготовлю документы к следующей неделе. Мне стало ясно, что Вандербильты уже планировали сократить свое взаимодействие с Continental Trust, и моя осторожная критика лишь подтвердила правильность этого решения. Если позволите личный вопрос, мистер Вандербильт, решился я, что заставило вас изначально усомниться в стратегии Continental Trust. Вандербильт помедлил, словно решая, стоит ли доверять мне столь деликатную информацию. Скажем так, наконец произнес он, некоторые их инвестиционные решения кажутся мотивированными не только финансовыми соображениями. Они активно скупают металлургические активы в Пенсильвании по ценам выше рыночных. Когда я попытался получить детальное обоснование этой стратегии, мне предоставили лишь общие фразы о долгосрочном потенциале и синергетическом эффекте. Они также проявляют необычный интерес к региональным газетам и радиостанциям, добавил Хантингтон. Приобретают мелкие издания по всему восточному побережью, хотя рентабельность этих активов сомнительна. Это сообщение привлекло мое внимание. Создание медиасети могло означать подготовку инструмента влияния на общественное мнение, потенциально важного в период кризиса. Кроме того, Вандербильт понизил голос, у них слишком тесные связи с определенными политическими кругами. Я не привык смешивать бизнес с политикой в таких прямолинейных формах. Прескотт, молчавший большую часть разговора, наконец заговорил. Уильям, возможно, стоит показать Стерлингу документ, который мы обсуждали ранее. Вандербильт на мгновение задумался, затем кивнул и достал из ящика стола сложенный лист бумаги. «Это копия внутреннего меморандума Continental Trust, который попал ко мне через, скажем так, неофициальные каналы. Он помечен грифом «Строго конфиденциально» и датирован прошлым месяцем. Я развернул документ и внимательно изучил его содержание. Меморандум был адресован Координационному комитету, и в тексте упоминалось формирование резервных активов, консолидация стратегических позиций и план действий в условиях рыночной нестабильности. Кровь застыла в моих жилах. Очевидно, что это план Continental Trust по подготовке к грядущему финансовому краху. «Что вы думаете об этом, Стерлинг?» – спросил Вандербильт, внимательно наблюдая за моей реакцией. Я постарался сохранить невозмутимое выражение лица. «Интересный документ. Судя по терминологии, Continental Trust готовится к каким-то серьезным изменениям на рынке. Я указал на один из абзацев. Этот пассаж о ликвидности в условиях сжатия кредита особенно показателен. Они явно ожидают финансовых потрясений. Именно», – кивнул Вандербильт. «Но что меня беспокоит больше всего, так это то, что они, похоже, не просто готовятся к кризису, а едва ли не работают над его приближением». Колдуэлл кашлянул. «Уильям, это серьезное обвинение. Я говорю только о своих впечатлениях, Ричард», – твердо ответил Вандербильт. «И я не единственный, кто их разделяет. Джеймс Паркер, один из самых проницательных инвесторов, которых я знаю, начал сокращать позиции в рынке еще 3 месяца назад. Что вы думаете о нынешней ситуации на рынке, мистер Стерлинг?» Всеобщее внимание сосредоточилось на мне. Я понимал, что мой ответ может существенно повлиять на доверие этих людей ко мне. Слишком откровенное предупреждение о грядущем крахе будет воспринято скептически, но уклончивость подорвет мою репутацию дальновидного аналитика. Текущее состояние рынка вызывает обоснованные опасения. Начал я осторожно. Фундаментальные показатели многих компаний не соответствуют стоимости их акций. Маржинальные кредиты достигли беспрецедентных уровней. Инвестиционные трасты создают пирамиды заемного капитала. Я сделал паузу. Все это признаки рыночного перегрева, который рано или поздно приведет к коррекции. Вы предсказываете крах? Прямо спросил Хантингтон. Я бы не использовал столь драматичный термин, ответил я, но считаю разумным готовиться к периоду значительной нестабильности. В таких условиях выигрывают те, у кого есть ликвидность и отсутствует кредитное бремя. Вандербильт задумчиво кивнул. Мудрый подход, и он совпадает с моими собственными ощущениями. Он собрал документы и убрал их обратно в папку. Стерлинг, я был бы признателен, если бы вы подготовили для меня более детальные рекомендации по реструктуризации нашего портфеля, с акцентом на защиту капитала без чрезмерных жертв в доходности. Это будет честью для меня, сэр. Отлично, Вандербильт поднялся, давая понять, что встреча подходит к концу. Джонатан обсудит с вами практические детали. А теперь, джентльмены, предлагаю вернуться к остальным гостям. Моя жена не простит мне, если я надолго украду самого интересного молодого человека с ее вечеринки. Когда мы с Прескоттом шли по коридору обратно к танцевальному залу, он тихо произнес: «Вы произвели сильное впечатление на Вандербильта, Стерлинг. Это редкость. Он показал вам меморандум Continental Trust, который видели лишь несколько человек. Документ действительно тревожный», — заметил я. «Похоже, Continental Trust готовится к серьезным рыночным потрясениям, или планирует их вызвать». Еще тише добавил Прескотт. «В финансовых кругах ходят слухи о странной активности Continental. Они формируют огромные резервы наличности и золота, закрывают долгосрочные позиции в акциях. При этом продолжают публично заявлять о бесконечных перспективах рынка. Классическая стратегия манипуляций», – кивнул я. «Говори одно, делай другое». «Вот именно», – Прескотт остановился и внимательно посмотрел на меня. «Стерлинг, я давно хотел спросить, откуда у вас такое ясное понимание происходящего? Большинство опытных финансистов, не говоря уже о молодых аналитиках, пьянеют от рыночной эйфории, а вы словно смотрите из будущего». Я почувствовал холодок по спине. Выбор слов Прескотта слишком точен, чтобы быть случайным. «Просто внимательно изучаю исторические параллели, сэр», — ответил я, стараясь звучать непринужденно. «Все финансовые циклы имеют общие черты. Нынешняя ситуация поразительно напоминает период перед паникой 1907 года». Прескотт смотрел на меня, словно пытаясь проникнуть в мои мысли. «Что бы ни было источником вашей проницательности, используйте ее с умом и осторожностью». Он положил руку мне на плечо. «Мощное знание всегда привлекает внимание. и не всегда доброжелательное. С этими словами мы вошли в танцевальный зал, где музыка, смех и шелест вечерних платьев создавали иллюзию беззаботности. Но для меня атмосфера вечеринки уже не могла скрыть тревожных предчувствий. Вечер продолжался, а я размышлял о полученной информации. Continental Trust, странные инвестиции в металлургию и медиа. Все это складывалось в картину целенаправленной подготовки к грядущему краху. И уже не в первый раз я задавался вопросом, действительно ли я единственный, кто знает о надвигающейся катастрофе. Или в этом времени есть и другие, обладающие схожим знанием, но преследующие совсем иные цели. Глава 14. Лунный сад. Ночь в Брейквотер-Холле выдалась необычайно тихой. Я лежал в роскошной постели под шелковым балдахином, прислушиваясь к далекому шепоту прибоя. Часы на прикроватной тумбочке показывали половину второго, но сон не шел. Слишком много впечатлений, слишком много информации требовало осмысления. Встреча в библиотеке не выходила из головы. Вандербильт показал мне меморандум Continental Trust, и каждая строчка этого документа говорила об одном. Они знали. Каким-то образом они знали о приближающемся крахе и готовились к нему. Но как, неужели в этом времени есть еще кто-то вроде меня, или же финансовые воротилы Continental Trust просто оказались достаточно прозорливыми, чтобы разглядеть фундаментальные проблемы рынка, которые большинство предпочитало игнорировать? Устав от бесплодных размышлений, я поднялся с постели. Серебристый лунный свет струился сквозь высокие окна, создавая причудливые узоры на мраморном полу. Я накинул легкий халат и решил выйти на свежий воздух. Может, это поможет привести мысли в порядок. Выскользнув из комнаты, я направился по коридору к боковой лестнице. Дом казался погруженным в сон, лишь где-то вдалеке слышались приглушенные голоса ночной прислуги. Спустившись в сад, я вдохнул полной грудью. Ночной воздух насыщен ароматом роз и морской соли. Полная луна заливала террасы и аллеи серебристым светом, придавая каждой статуе, каждому фонтану призрачную красоту. Я двинулся по гравийной дорожке, наслаждаясь тишиной и возможностью побыть наедине со своими мыслями. Встреча с Вандербильтом открывала новые перспективы. Получив его доверие, я мог получить доступ к еще более высоким кругам финансовой элиты. А упоминание Continental Trust в контексте смутных политических связей добавляло новую деталь в мозаику расследования. Дойдя до розария, я остановился, любуясь белыми розами, сияющими в лунном свете словно призрачные фонарики. Внезапно я услышал легкие шаги и шелест шелка. Обернувшись, я увидел Констанс Хэллоуэй.